«Из записки?» — изумленно переспросил Гедеон Спилет. «Разумеется, из записки. Вот она!» — ответил Роберт Грант и показал листок бумаги, где сообщались широта и долгота острова Линкольна, на котором находится в настоящее время Айртон и пятеро американских колонистов. «Это капитан Немо», — сказал Сайрес Смит, прочтя записку и убедившись, что она написана тем же почерком, что и то краткое послание, которое они нашли в коралле. «Ах, вот оно что!» — воскликнул Пенкроф. «Так значит, это он взял наш корабль и в одиночку рискнул отправиться на нем к острову Табор. Он хотел оставить там записку», — добавил Герберт. «Но я разве не верно говорил, что даже после смерти капитан Немо еще раз окажет нам помощь?» — воскликнул моряк. «Друзья мои», — сказал глубоко растроганный Сайрес Смит, «капитан Немо поистине наш спаситель. Да примет милосердный Господь его душу в лоно свое». При этих словах Сайреса Смита все обнажили головы и тихо произнесли имя капитана. В эту минуту к инженеру подошел Айртон и спросил: «Куда ларец положить?» Рискуя жизнью, он спас этот ларец в минуту катастрофы и теперь отдавал его инженеру. «Айртон! Айртон!» — воскликнул глубоко взволнованный Сайрес Смит и, обратившись к Роберту Гранту, добавил: «Сударь, вы оставили на острове Табор преступника, а теперь перед вами честный человек. Я с гордостью пожимаю ему руку». Роберту Гранту рассказали тогда необыкновенную историю дружбы капитана Немо и поселенцев острова Линкольна. Затем капитан определил и записал координаты нового рифа, которому отныне предстояло значиться на карте Тихого океана, и отдал приказ идти в обратный путь. Через 2 недели колонисты прибыли в Америку и увидели, что на их родине наступил мир после ужасной войны, закончившейся, однако, победой правого дела. Из тех богатств, какие хранились в ларце, завещанном капитаном Немо, обитателем острова Линкольна, большая часть была употреблена на покупку обширного земельного владения в штате Айова, взяв из сокровищницы самую красивую жемчужину. Ее послали в подарок леди Гленарван от имени людей, спасенных Дунканом и возвратившихся на родину. Колонисты собрали на приобретенной ими земле всех тех, кому они хотели некогда предложить свое гостеприимство на острове Линкольна, и призвали их к труду, то есть открыли им путь к достатку и счастью. Они основали большую колонию, которой дали имя острова, исчезнувшего в глубинах Тихого океана. У них есть своя река Благодарения, гора Франклина, маленькое озеро Гранта, лес, именуемый лесом Дальнего Запада. Словом, их колония как бы остров на суше. Под разумным руководством инженера и его товарищей колония процветала. Ни один из бывших обитателей острова Линкольна не покинул друзей. Они поклялись всегда жить вместе. Наб, неразлучный со своим хозяином, Айртон, неизменно готовый на всяческое самопожертвование, Пенкроф, ставший таким же заправским фермером, каким он был заправским моряком, Герберт, закончивший свое образование под руководством Сайреса Смита, и Гедеон Спилет, основавший газету «Нью Линкольн Геральд», газету, самую информированную во всем мире. Сайрес Смит и его товарищи не раз принимали в своей колонии дорогих гостей, лорда и леди Гленарван, капитана Джона Манглса и его жену, сестру Роберта Гранта, самого Роберта Гранта, майора Макнапса и всех тех, кто были участниками приключений капитана Гранта и капитана Немо. Все жили в такой же дружбе, как и прежде, и были, наконец, счастливы. Но никогда не забывали они острова, на который вступили нищие, голые, и где провели, ни в чем не нуждаясь, 4 долгих года, далекого острова, от которого остался лишь гранитный утес, омываемый волнами Тихого океана, гробница того, кто был капитаном Немо.